Прежде чем пересечь перекресток, она задержалась, заметив, что в это мгновение неподалеку остановился автомобиль. Из него вышел человек, спрятался за углом дома на пересечении двух улиц и, выглянув оттуда, посмотрел в сторону черного «Мерседеса», стоявшего у тротуара метрах в 100. Рядом с первым, словно явившись из пустоты, возникли другие люди и окружили его. Тот, по-видимому, давал им инструкции. Мирей подошла поближе, и когда человек на мгновение повернулся в ее сторону, узнала его. Это был капитан Караманлис. Она увидела, как он достал из машины рацию и отдавал распоряжение. «Он что, расставил ловушку для незнакомца в черном «Мерседесе»?» Мирей вернулась обратно, сделала большой круг, добираясь до переулка, пересекавшего улицу Дионисию, и дошла почти до того места, где был припаркован черный автомобиль. Высунув голову, она посмотрела сначала направо, потом налево. С обеих сторон люди занимали позиции, или, по крайней мере, так ей показалось. Она подняла глаза, и ей почудилось, будто по крыше дома напротив тоже кто-то движется. Она представила себе человека, позировавшего для таинственной маски, идеально правильные черты лица, благородный лоб. Подумала о фальшивом голосе и холодных руках Павлоса Караманлиса и, выбирая, на чью сторону встать, внезапно почувствовала, она должна подчиниться инстинкту. Она бросится к машине и затащит его в переулок, где еще нет полиции. Там стояли два маленьких домишка с балконами, и это могло обеспечить легкий путь к бегству по крышам города. Но, собираясь с духом, чтобы устремиться вперед, она вдруг разглядела два автомобиля, появившихся с разных сторон и заблокировавших оба выезда с улицы Дионисию. Раздался визг тормозов, машины остановились поблизости от черного «Мерседеса», оттуда выбежали несколько человек и окружили «Мерседес» со всех сторон. Мирей прижалась к стене и спряталась в тени. Караманлис подошел к водительской двери «Мерседеса», держа в руке зажженный фонарик, и попытался открыть дверь, но застыл удивленно и рассерженно. Внутри никого не было. Автомобиль оказался пуст. «Это невозможно», — сказал он. «Я его видел! Я его видел! И вы его тоже видели!» «Да, капитан», — кивнул один из агентов, подходя поближе. «Мы тоже его видели!» Караманлис сделал шаг назад, он словно все еще слышал издевательский голос, заставивший его похолодеть в хижине на горе Перистери. «Что вы здесь делаете, капитан Караманлис?» Он яростно воскликнул. «Здесь наверняка какая-то ловушка. Осмотрите внизу, быстро!» Один из агентов лег на землю и стал осматривать днище автомобиля. «Вы правы, капитан», — сказал он через некоторое время. «Под пассажирским сиденьем выдвижной пол, а ниже находится канализационный люк». «Оттащите ее в сторону», — приказал Караманлис. Машину перенесли на несколько метров вперед, и капитан в сопровождении двух человек спустился в люк. Мирей наблюдала за происходящим, время от времени оборачиваясь, проверяя, не идет ли кто-нибудь с другой стороны. Она услышала приглушенный голос Караманлиса. «За мной, скорее, я слышу шум шагов». Было холодно, и руки Мирей окоченели, но при этом она чувствовала, как пот струится по ее телу. Она пыталась представить себе происходящее под землей, где сейчас находился владелец черного «Мерседеса». Быть может, преследователи уже настигли его, и он, задыхаясь, растерянно мечется под мокрыми сводами канализации среди зловонных ручьев нечистот, а вокруг кишат отвратительные крысы. «Караульте у других люков поблизости», — приказал офицер, оставшийся возле машины. «Он не должен сбежать». Ари закончил обход и сел смотреть телевизор. В вечерних новостях вспоминали о событиях, лично пережитых им 10 лет назад, передавали сцены атаки армии на политехнический. Видны были струи слезоточивого газа, слышался скрежет гусениц, танков, крики в мегафон, показывали офицера полиции, стрелявшего перед собой на уровне человеческого роста. Но голос комментатора перекрывал собой трагедию прошлого, лишал ее актуальности, преподнося как историю, помещая ее среди воспоминаний минувшего. Старик Ари почему-то нервничал. Его охватило необыкновенное волнение. Он время от времени вставал и подходил к окну. На улице стояла кромешная тьма, шел дождь. На стекле отражались искаженные картинки из телевизора. В дверь позвонили, и он пошел открывать. «Кто там?» «Я Мишель Шарье. Вы меня помните, Ари?» Ари попятился в изумлении. «О, да», — сказал он через мгновение, поборов удивление. «О да, помню, мой мальчик. Заходи, не стой под дождем, садись». Он выключил телевизор, пошел к шкафу, достал оттуда бутылку и два стаканчика. На Мишеле был серый плащ, ветер растрепал волосы. Он сел и торопливым жестом привел себя в порядок. «Ты не удивлен, видя меня?» «В моем возрасте уже ничему не удивляешься». «Но ты не так уж стар, тебе еще и 70 нет. У меня такое ощущение, будто мне уже все 100. Я устал, мальчик мой, устал. Но скажи мне, чем я обязан столь приятному сюрпризу?» Мишель смущался, словно стыдился чего-то. «Ари, мне трудно подобрать слова. Мы не виделись с тех пор, как расстались в ту ужасную ночь». «Да, мы больше не виделись. И ты не хочешь знать, почему? Судя по тому, как ты спрашиваешь, речь идет о печальной истории, которую трудно рассказывать. Ты не должен давать мне объяснения, мальчик мой. Я всего лишь старый сторож, пенсионер, явившийся окончить свои дни в этом спокойном уголке. Ты не должен ничего мне объяснять». Он смотрел на Мишеля ясным и спокойным взглядом. Молодой человек какое-то мгновение молчал, отпивая свой бренди, а старик перебирал в пальцах камбалои из чистого янтаря, и бусины сухо щелкали одна о другую. «Меня схватила полиция, Ари. Прошу тебя, я не хочу, меня заставили говорить». «К чему мне это?» «Все давно прошло, все кончено». «Нет, это неправда. Клаудио Сетти еще жив, я уверен в этом. И ты наверняка о нем что-то знаешь. Кажется, его видели недавно в здешних местах, разве не так?» Ари встал и пошел к окну. Из деревни доносились еле слышная мелодия флейты и пения. Он вперил взгляд во тьму. «У Тассоса кто-то играет. Красивая музыка, слышишь? Красивая песня». Звук теперь перерос в песню без аккомпанемента и без слов, и Ари тоже стал подпевать в полголоса фальцетом, следуя далеким нотам. Мишель вздрогнул. «Это его песня? Это он поет где-то неподалеку в эту ночь, чтобы заставить меня умирать от тревоги». Он резко встал, пошел к двери и распахнул ее. «Где ты?» — прокричал он. «Ты больше не хочешь петь вместе со мной? Где ты?» Ари положил ему руку на плечо. «Дождь идет. Ты весь промокнешь. Заходи в дом». Мишель сглотнул слезы, подступавшие к глазам, и обернулся к старику. «Ари, ради бога, выслушай меня. Мы с Норманом вернулись в Грецию после стольких лет, когда нам уже все удалось забыть, потому что нам напомнили о золотом сосуде, помнишь? О золотом сосуде, который ты привез в Афины в ту ночь. Именно так нас заманили в эту страну спустя столько времени. Сосуд с тех пор пропал. Только ты мог его забрать. Значит, ты должен знать, зачем нас завели сюда. Сначала на Пелопоннес, а потом в Эпир. Целым рядом посланий, следов. Ты — единственная связь с тем проклятым предметом, который ты нам показал. Ты доставил его в Афины, и ты его увез. Ари, это Клаудио вызвал нас сюда, не так ли? Ари, ты любил нас. Ты знаешь, мы были всего лишь детьми. О, Боже мой, почему в ту ночь нам выпала такая судьба?» Старик долго смотрел на него со смиренным сочувствием. «Все мы отмечены судьбой, мальчик мой. Трудно ее избежать, когда приходит время. Ари, ради Бога, если Клаудио жив, устрой так, чтобы мы с ним поговорили, Боже, устрой так, чтобы мы с ним поговорили». Ари, погруженный в себя, казалось, прислушивался к далекой музыке. «О, мальчик мой, я не знаю, жив он или мертв, но уверен, нет больше языка, на котором ты бы мог с ним поговорить или который он мог бы воспринять. Ты понимаешь, о чем я?» Музыка теперь звучала еще более приглушенно, смешиваясь с шумом дождя, еще дальше, быть может, еще прекраснее и пронзительнее, иногда совсем умолкая и пропадая из-за порывов западного ветра. «Ари, сделай, как я тебя прошу, ради Бога. Заклинаю тебя». Ари перебирал между пальцев бусины камбалои. Когда он снова заговорил, взгляд его сделался пристальным и проникновенным. «Уезжай, сынок. Ради Бога, возвращайся домой и забудь обо всем. Уезжай подальше, подальше. У тебя еще есть время». «Я не могу. Скажи мне, где его искать?» Старик поднял глаза к потолку, словно пытаясь избежать настойчивого взгляда Мишеля. «Твой друг, Норман. Его звали Норман, верно? Где он сейчас?» «Он здесь, в эфире. Он тоже идет по следу». Старик снова одарил его долгим, проникновенным взглядом, полным сочувствия. «Мог бы получиться замечательный праздник, черт возьми, если б мы собрались все вместе, пили бы рицину и вспоминали о прежних временах». Мишель схватил его за руки, подошел ближе, стал лицом к лицу, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Скажи мне, где? Где его искать? Скажи мне». «Ты ищешь проход через границу между жизнью и смертью. Если ты действительно этого хочешь, быть может, у тебя есть шанс. На пристани в Ченнакале послезавтра, незадолго до полуночи. Может быть, тебе удастся его увидеть». Мишель просветлел. Значит, я не обманулся. Значит, он жив. Жив? Ох, сынок, есть такие места, такие времена, и даже люди, в отношении которых слово «жив» или «мертв», больше уже не имеет привычного смысла.